а кто представит одобрительный аттестат в своей благонадежности. Вот, батенька, до чего не дай бог дожить. При таком взгляде на будущее остается только лечь и умереть, и Даров умирает. С тем же глубоким неверием умирает в романе старая аристократка Софья Мечиславовна. В ее предсмертном письме говорится: «Я умираю без религии, сохраняя весь внешний парад ее. Для удовлетворения моей мятежной натуры, вероятно, нужно было что-то другое, а не религия. А так как этого другого я не нашла, то остается одно — ждать смерти как окончательного уничтожения, без всяких смягчающих иллюзий». «Чем же наполнить жизнь?» — может спросить читатель. И автор отвечает: «Существуют между людьми реальные связи и нравственные обязательства, которые только и дают смысл нашему существованию». Роман «Мирные времена» печатался в журнале «Дело» в 1882 году, с августа по декабрь. Чтение этого романа, пропитанного горькой солью скептицизма, не могло увлечь широкий круг читателей. После многих лет, проведенных в провинции, совсем мало осталось у него в Петербурге близких друзей. Иные дружеские связи охладило время. Вот и с Алексеем Николаевичем Плещеевым отношения были уже не те, что в молодые годы. Когда Плещеев возвратился из ссылки, он сначала поселился в Москве. Он еще полон был воспоминаниями молодости и однажды рассказывал молодому литератору Петру Быкову, какие это были чудные люди петрашевцы: братья Достоевские, Мамбелли, Пальм, Спешник, Филиппов, Дуров. Какие это были развитые благородные личности, ничего не имевшие общего с демагогами разных времен. Потом Плещеев переехал в Петербург и стал секретарем редакции «Отечественных записок». В литературных воспоминаниях критика Скобичевского о Плещееве тех лет написано так: «Тихой, кроткой, молчаливой, задумчивой и меланхоличной. Он был вечно словно в воду опущенный». Недаром Курочкин сострил о нем в веселую минуту, что как его расстреляли в 1849 году, так он и ходит весь свой век расстрелянный. В сентябре 1881 года в Петербурге организовался кружок литераторов, назвавшийся «Пушкинским кружком». Его председателем выбрали Плещеева. В мае следующего года, по приезде своем в Петербург из Николаева, Александр Иванович Пальм тоже стал членом этого кружка. Возобновив после летнего перерыва свои собрания, кружок избрал редакционную комиссию по устройству публичных чтений. В комиссию вошли Плещеев, выбранный товарищем председателя Пальм, самый значительный из писателей и членов кружка Николай Семенович Лесков, писатели Альбов и Бабарыкин, поэт-переводчик Вейнберг и редактор журнала «Мысль» Оболенский. Чтения для публики устраивались в помещении Знаменской гостиницы. Первое время они имели большой успех, но сам председатель Плещеев этих чтений терпеть не мог. Изволь одеваться в светозарные одежды, взбираться на кафедру, а читая, все оглядывайся, да берегись, ибо в стихах каждое слово теперь взвешивается на весах благонадежности. Пушкинский кружок объединял большинство петербургских литераторов. Но не было в нем того единства устремлений, которое одно и может сближать людей. Плещеев жаловался в письме молодому поэту Надсону: «Как немного у меня здесь знакомых всякого рода, но настоящих друзей, искренних, задушевных, к кому бы пошел в трудную минуту, нет. Из литературного мира хорошо, если человека 2-3 найдется поближе». Однажды два начинающих стихотворца явились на собрании кружка в нетрезвом виде, и один из них наговорил старику Плещееву дерзостей. После этого Плещеев отказался быть председателем кружка. Он рассказывал писателю Щеглову в письме под новый 1883 год, что отказался от председательства в Пушкинском кружке, потому что все там скандалы и препирания между членами, очень уж много сидит всякой швали. В том же письме Плещеев сообщал о намерении Пальма издавать еженедельную газету «Театр». Денег-то у него, к сожалению, в обрез. И если не пойдет подписка,